Как же он оказался здесь? Мерсер помнил до мельчайшей детали все, что сопровождало его в последний путь. Мышечное эхо, подсказанное пилотами, до сих пор сотрясало его поджилки, требуя при отказе двигателя перевести ястреб на авторотацию. Алекса должно было испарить сразу после этого, но вот же Мерсер стоит, дышит, двигается, хмурит брови, будучи погруженным в рефлексию. Быть может, он ассимилировал в свои скрытые резервы всю энергию ядерного взрыва и телепортировался на исходную позицию, отмеченную инфаверионом. Не то, чтобы он всерьез оценивал правдивость такой версии, но вирус за эти 18 дней преподнес столько сюрпризов, опровергающих привычные законы физики, что эта теория казалась достаточно безумной, чтобы быть правдой. Да и в округе электричество никуда не делось, словно не было волны Эми. Мерсер прикрыл глаза, в раздражении на себя самого поджимая губы. Нет, глупостью было даже мельком думать о подобном сценарии. За его спиной в пределах прямой видимости висело задымление, ядерная реакция никуда не впиталась и высвободила безумный объем энергии. Причем бомба недостаточно глубоко ушла под воду, чтобы эта энергия была поглощена водами Атлантики. Манхэттен же, остров полыхал не только заревом пожаров, но и иллюминацией в тех районах, что не были захвачены вирусом и обесточены. Приземный ядерный взрыв крайне слабо влияет на малочувствительные контуры. А что до маяка Инфериона, который мог вполне распылиться, пока Мерсер направлял вертолет прочь от города, провалиться ему в бездну Тартара? Неужели его способности к регенерации были таковы, что Мерсер мог восстановиться до оригинала из мельчайшей своей частички? Невозможно. Его резервная копия, существуя она в реальности, не могла включать все до последнего момента. Эти частицы непременно оказались бы испарены в эпицентре ядерного гриба вместе с хозяином, их породившим. И, конечно, хоть плотность молекулярной записи настолько высока, что имелась возможность сохранить все данные мира, 1,7 зеттабайт чистой информации в жалких 4 граммах ДНК, этого явно было недостаточно, чтобы вместить в себя хотя бы слабое подобие настоящего человеческого интеллекта. Развитый не мог поглотить или воспроизвести душу, только украсть образы некоторые обрывки памяти. Или все-таки мог? Что, если вся эта психическая канитель была не просто чередой галлюцинаций? Элизиум – это в самом деле ментальная подоплека разума Улья, а Грин жила в своих детях, такая особо изощренная вариация квантового бессмертия. В городе умозрительном Алекс познал более глубокие и зрелые чувства, чем все, что раньше улучшал в нем вирус. Может быть, безумно коммуникабельные микроорганизмы просто сделали его более чутким к тому, что и так находилось рядом все это время. Искусственный по природе, вирус помог настроиться на слабый, но подлинный сигнал из окружающего мира. Это было случайное, но чертовски удачное средство, выпистыванное людьми. Значит, это действительно так? Нет, должно быть, погибни Алекс тогда на улицах города, ничего бы не вышло. Только Грин добилась бы своего. Лишь информационные мощности Элизиума были достаточны, чтобы обеспечить возврат Мерсера в мир живых. Теперь он вспомнил, если можно так выразиться, как существовал какое-то время в виде одноклеточных, что были получены из ползающих посреди всевозможного мусора на пристани бактерий, в которые встроился Вирион. С грехом пополам они принялись втягивать в себя гниль и прочие питательные вещества, собирали их до тех пор, пока не явилась, прилетела птица. Масса стала критической, исторгла ткани из самой себя, как раньше при активации любого его умения. И вот Мерсер стоял здесь, на территории Бруклина, ничуть не изменившийся, словно не было 6 часами ранее суицидального полета в добрую память майору Конгу 35-й. Он полностью вспомнил себя, Александра Джея Мерсера. Он думал как он, но уже не являлся им. Он мог встретить на Батской набережной первый в своей новой жизни рассвет, и это было бы символично, наверное. Но Мерсер лишь побрел в раздумьях прочь, и рисунок на его куртке вспыхивал 2 стилизованными орлами, став меткой принадлежности собственного хозяина. Затем и это тусклое свечение растворилось в огнях Бруклина. Кажется, когда-то было сказано, чтобы поумнеть, умереть недостаточно. Однако, как бы это абсурдно ни звучало, ядерный взрыв подвел черту в принятии Мерсером текущего себя. И итог в виде 3 положений подведен мог быть отнюдь неутешительный. Первое. Урон, который нанесли Нью-Йорку и его обитателям ошибки Алекса и ошибки его предшественника, был немыслим. Тысячи людей мертвы, а сколько еще погибнет до того момента, как заразу придушат и выжгут на корню. Выпадение радиоактивных осадков неизбежно затронет Гудзон. Хорошо, если сумеют на годовой вывоз организовать в наступившем хаосе хотя бы больше половины населения. Второе. Правда, которую он открыл, привела только в расстройство чувств. Прямо ложись на землю и копай себе могилу. Изменилось ли что-то в Мерсере, когда он узнал о своей ответственности за происходящее? Возможно, Алекс явно чувствовал в потемках своей души присутствие чего-то, что не наблюдалось прежде. А может быть, он не обрел, но потерял это нечто. Совесть? Нет, скорее неясная, практически неощутимая добродетель. Третье. Такой личности, как старый Мерсер, больше не существовало, а была лишь копия, подделка в оболочке таких же жертв вируса. Уже в тройной степени подделка. Его второе тело было сожжено. Все равно, что спалить вековой дуб, но отрезать у него веточку и вегетативно ее отрастить до векового исполина. Или все равно, как если бы жили двое близнецов. Один умер, а второму стерли память и внушили по фотографиям, что на самом деле он, его погибший брат. Алекс хотел бы думать, что он, прежний Мерсер, с его устойчивым положением и пониманием, кто я в этом неспокойном мире. Но умом развитый понимал, что является лишь монстром в человеческом обличье, который забрал память Мерсера. Он Зевс, чудо науки, с превеликим мастерством разработанное и собранное, отличное от оригинала настолько, что парадокс Тесея, 36-й, для него уже вовсе не неразрешим. Корабль, переделанный в танк-антиграф с возможностью неограниченной трансформации и накачанный под завязку ядерным горючим, не может даже в эмоциональном плане считаться прежним кораблем, в этом не было никаких сомнений. Под кожей его росли интеллектуальные системы, резервировавшие какую-то часть мозга под свои нужды. Хотя бы из-за них Мерсер уже не мог быть уверен в том, что он – логическое развитие его образа шестичасовой давности. Каким же его вернули в этот раз с того света? Личностью Зевс вышел меньше, чем Мерсер, но телом и помыслами уже чем-то большим, изменяющим, копирующим, перенимающим. Александр Джей Мерсер, ограниченный и бесполезный, бывший генетик, погиб, будучи придавленным к земле сильными мира сего, а на его месте явила себя свету, жила и думала сверхнадежная и абсолютно точная машина. Что она могла найти интересного в мире после всех этих бесконечных битв на улицах обреченного города? Быть может, история нового Мерсера только начиналась по завершению его основных функций, быть может, ему была ниспослана трагедия, достойная пера великих философов прошлого. О, ты даже не представляешь, как близко подобрался своими мыслями к истине той ночью. Я приготовил столько увлекательных аттракционов. Скалозубно ухмыльнулся бы мрачный жнец, закидывая косу на плечо. В прошлый раз ты меня развеселил, теперь же я вернул тебя отнюдь не по своей прихоти. Ты умер повторно, доктор, но так и не раскаялся. Не пожелал разобраться даже, какой страшный грех совершил, превратив себя в эту богомерзкую тварь. Очистительной силы пламени, которая окутала тебя в ядерном пожаре, недостаточно для искупления. Большой босс хочет, чтобы ты пошел по стопам великих смертных, возжелал стать повелителем мира, добился в этом небывалых успехов, потерял все до последней нательной псевдорубашки, даже самого себя. А Мерсер, он той ночью отложил все касающиеся его проблемы в долгий ящик, кем были те люди, перед которыми Рендалл отчитывался, что предпринимать в случае ментального голода, который непременно вернется, как отреагирует правительство на разрешение ситуации в Нью-Йорке и многие, многие другие. Единственный вопрос, который имел значение для Мерсера, холодной осенней ночью возвращавшегося в свою островную обитель, была его сестра. Он обязан был вернуться к ней. От чистого сердца желал убедиться, что с Даной все в порядке. То, что она была тем единственным человеком, судьба которого волновала Алекса, поднимала ее важность для него прямо-таки до астрономических значений. Потерять сестренку снова, как тогда, во время налета вожака. Он не хотел даже думать о том, что было бы, если он пережил спонтанную детонацию прямо на Ригане и Манхэттен, вместе с Даной. Нет, Мерсер найдет ответ на другие беспокоящие его вопросы, найдет без сомнения, только позже. На самом деле, при его-то специфике поиска ответов множество этих вопросов можно было заменить всего одним, равнозначным по сумме. Кто станет следующим? Странная история доктора Мерсера и персонификации Зевса. 3. Список следующих так и не был пополнен тем ранним утром. Если Мерсер в самом деле желал убедить правительство, что ему настал конец в пламени ядерного взрыва, иной вывод, проанализировав события вчерашнего дня, они сделать не смогли бы, то действовать с этих пор следовало с максимальной осторожностью. Бесследно пропадающие командиры подразделения и солдаты, техника, игнорирующие боевые приказы. Все это являлось характерными признаками диверсионной работы Зевса. Ее все еще было крайне сложно распознать в процессе, но по прошествии времени последствия становились очевидны. Потому-то никакого замещения Мерсер больше позволить себе не мог. Тем утром он прибился к отряду морской пехоты из регулярных частей, использовав один из старых обликов. Особых сложностей с ними не возникло, солдаты спешно грузились в транспорт и направлялись во все бары Нью-Йорка, готовя предварительные меры по защите города Миллионника от грибовидной тучи. Она уже оседала в воды Атлантики, но пасынки ее хмурились в небе, загораживая по-осеннему холодный рассвет серой пеленой. Облака, клубящиеся пылью, источавшие из себя отзвуки оружейного плутония, медленно надвигались на континент. Гнетущая, безжизненная атмосфера мертвых кварталов лишь усугубила дискомфорт Алекса, когда колонна техники съехала с Бруклинского моста. Хотелось выкинуть водителя прочь из грузовика, самому взяться за руль, бросить машину в галоп, дабы как можно быстрее добраться до Доны. Приходилось давить это нетерпение и болезненную тревогу, стискивая винтовку ладонями в псевдокевлавровых перчатках. Приходилось взирать из тента грузовика на безлюдные улицы, пропахшие гнилью и металлической кислятиной, на обгоревшие жилые корпуса Купервилледж с их перепачканными кровью подъездами и сожранными биомассой аллеями. Держать оружие на изготовку согласно инструкциям, вслушиваясь, не донесется ли сквозь треск горящих зданий и далекие завывания сирен вопль перекочанного лоснящегося каннибала. «Вот что ты наделал, Мерсер. Надеялся, когда шел работать в Гентик, что совершишь величайшие открытия, поставишь разрушительный вирус на служение человечеству», — угрюмо думал Алекс, двигая медленно челюстью, перепоясанной ремнем шлема. «Вот твое наследие, чертов социопатичный мозгоеб, разруха, запустение, ничто». И действительно, тронутые разложением кварталы казались еще более пустынными, чем в первые дни после смерти Грин, когда зараженные с куда меньшей охотой стали появляться на улицах. По-прежнему у трупов кормились стаи падальщиков, растерявших из-за вируса весь свой птичий интеллект ворон, но остальные мутанты, словно предчувствуя беду, попрятались по своим лежбищам. Тронутая заразой часть Манхэттена вымерла, как некогда Хоуп. «Моя работа наконец закончена», — подумал Мерсер бесцветно, едва колонна миновала пепелище, так и не встретив никакого сопротивления. Была половина шестого, когда солдаты миновали кордон и выгрузились в Малой Италии, и Алекс исчез среди окрестных улиц в облике гражданского. На зданиях тут зияли выбоины от осколков и разбитые окна, свет тоже много где отсутствовал, но этот район удалось отстоять у инфекции. Потому и характерное нью-йоркское такси поймать удалось без особого труда, заплатив астрономическую по меркам невоенного времени сумму из тех средств, что обнаружились в квартире и, соответственного, в памяти одного из поглощенных. Мерсер выбрал пунктом назначения больницу Святого Павла. Пока таксист торопился доставить его по указанному адресу, Алекс рассеянно всматривался в окружающее пространство. Там было на что посмотреть, в самом деле. Полицейские машины выруливали на главные улицы острова, рявкая в мегафоны что-то в духе «ищите укрытие, не выходите на улицу». Военные разворачивали дезактивационные палатки и пункты оказания медпомощи, а на немногочисленные цифровые билборды, что остались в рабочем состоянии, подавались инструкции на случай легкого ядерного загрязнения: заклеивать швы окон скотчем, ожидать выдачу гуманитарной помощи либо эвакуации. Таксист, всерьез начавший опасаться за свое нахождение на открытом воздухе, потребовал выйти на полдороге, и Мерсер предпочел это молча стерпеть. Поджав губы, он даже не проследил взглядом за спешно отъезжающим авто, а быстрым шагом направился дальше, уговаривая себя не переходить на бег, который бы выдал развитого с головой багряным следом. Незамеченным в сверхзаселенной области радиохимического бедствия он добрался до больницы. Медперсонал, с лицами бледными и измученными, был слишком обеспокоен новостями этой ночи, чтобы обратить внимание на неприметную серую фигуру. Точно определяя своим психическим чутьем, где находится столь необходимый ему организм, Мерсер как в забытии прошел к отделению интенсивной терапии. Словно притупившись, поле его зрения сливало коридоры госпиталя в какую-то аморфную серую массу событий и личностей. Там прямо на полу сидели люди, что переполнили медицинское учреждение за последнюю пару дней. Опасаться раненым и хворым было нечего, дозорные разбежались еще когда Тотгард дал приказ об отступлении. По этой же причине наткнуться на проверку документов Алекс не рассчитывал. Подобно больным, лежащим под капельницами и наводнявших коридор стонами и кашлем, пришедшими сюда в поисках хоть какой-то помощи, в прострации развитый брел вперед, глядя в пустоту, двигался к определенной палате. «Дана», – прошептал Алекс, присаживаясь на стул у ее койки. Ответа не последовало, и мир вокруг стал еще бесцветнее. Дыхание сестры было слабым, напоминающим шепот осенней листвы. Ее глаза беспокойно метались под веками. Внутри обратившегося в самосозерцательную рефлексию мозга Алекс был развернут калейдоскоп настоящего и прошлого, ассоциации с ее болезненной беззащитностью. Облезлые стены квартиры, когда они еще жили с матерью. Голубые глаза Даны, полные слез, более темные и живые, чем почти что надменный прищур брата. Прорывающийся сквозь стену вожак, его разъявленная пасть, что в клубах пыли казалось черным геологическим провалом, окаймленным сталактитами. Совсем немного времени потребовалось Мерсеру, чтобы в полутьме палаты выяснить ключевые тезисы из меджурнала. Болтанка в лапах вожака явно не пошла сестре на пользу. Несло чудовище ее, быть может, и аккуратно, но для такой тварюги аккуратность – вещь относительная. Не стал прыгать с критической для заложницы высоты и проламываться через другие стены, уже кое-что. Дана заработала множество ушибов, помятые ребра и обширное сотрясение мозга, но, по счастью, субдуральной гематомой не разжилась. Этот бич людей, остающихся после подобных травм в сознании, миновал сестру, и когда артериальное давление и температура стабилизировались, Дана пришла в себя, то есть около суток назад. Мерсер и сам чувствовал, когда всматривался в окружающий ее вихрь показателей, что самое худшее позади, или... Мерсер сидел с прямой спиной, не облокачиваясь на кровать, где лежала неподвижная девушка, но спрятав лицо в ладонях, закрыв глаза и сцепив зубы, посылая беззвучные проклятия тому, кто более не мог их услышать. «Старый Мерсер, пусть тебя больше и нет, пусть ты остался лишь в памяти своей новой ипостаси, пусть последние крохи твоей сути были испепелены, как выгорает изнутри органический доспех, пробитый бронебойно-зажигательным боеприпасом. Во что же ты втянул сестру, самого важного для тебя человека? Ты, полоумный засранец, не считавшийся со средствами. А он, Мерсер нового образца, разве была сверхнадежная и абсолютно точная машина, что пилотирует военную технику любой сложности и стреляет почище любого снайпера, компетентно на этом поприще? Разве достаточно приложила усилий для защиты Даны, разгребая за своим предшественником завалы, что тот нагородил? Столько, столько раз он мог поступить иначе в течение этих проклятых 2,5 недель. Столько раз мог найти лучшее применение его новым способностям, с достойным результатом. Мерсер обязан был вести себя более собранным и проницательным образом, а он шарахался от одного источника информации к другому, как самый безмозглый зверь в поисках пропитания. Единственное, за что Алекс, быть может, теперь был ответственен, сталкиваться с последствиями своих и чужих действий. За пределами этой области простиралась лишь неуверенность и неопределенность, бесконечные и ужасающие. Дана, сестренка, вправе ли он называться ее братом, теперь, когда точно знает, что его ДНК прошита сюрреалистическим плетением вируса и окромлена бахромой спящих последовательностей, что вскинули в Зевсе свои молекулярные головы. Дана, продукт естественного слияния родственного бывшему Мерсеру генетического материала, который когда-то был произведен женщиной и дополнен мужчиной. Текущий же Мерсер есть не что иное, как продукт синтеза. Синтеза бренных останков доктора и чуждых, не похожих ни на что в мире вирусных технологий, способных восстанавливать личность буквально из воздуха и жалких ошметков мозга, дарующих могущество, но растворяющих человеческую суть в разуме Улья. Не в силах мириться с этим, отбрасывая по незнанию очевидные факты, Мерсер единолично устроил революцию против своей новой сути, против того организма, что являлся отражением этого естества и направлял общность Элизиума. Алекс выиграл сражение у Грин, но ее незримое присутствие вряд ли когда-нибудь оставит Мерсера. Она-то понимала, как никто другой, что Зевс, будучи живым оружием, слишком хорош. Любое препятствие, что встанет на его пути, он разрушит, любой шифр взломает, стоит только захотеть и приложить достаточное количество усилий. Значит, нужно было сделать так, чтобы Мерсеру ни при каких обстоятельствах не захотелось разрушать это препятствие. Верно, да, посеять сомнения в целесообразности применения стандартных методов Мерсера. Грин, это удалось, чертовски хорошо удалось. Мысль о том, что Элизабет могла как-то использовать данную вероятность найти этому подтверждение, была невыносима. Одно лишь допущение, что Алекс может окончательно потерять ту, ради которой была направляема немалая часть его борьбы, приводила его в трепет. Алекс отстраненно вслушивался, как работает его сознание, просчитывая наихудшие варианты развития событий. Зевс, с которым он встретился по ту сторону, с присущей ему абсурдной рациональностью вынес бы дани смертный приговор. Просто так, для профилактики, в качестве превентивной меры. А сам Мерсер, он, вероятно, сказал бы то же самое. Разве что оправдание дал бы еще более жалкое, в духе убийства из милосердия, неизвестно, на какие мучения будет обречена Дана. Рациональное и эмоциональное начало, координата и абстракция, циник и лицемер. Неужели в его сверхпродуктивной черепушке не найдется места истинным чувствам, не подкрепленным каким-либо расчетом и обоснованием? Может ли Алекс теперь испытывать искреннюю привязанность и любовь без приказа сверху от ментальной общности химер, что заставляет его полушарие работать в том режиме, что из его желаний наиболее подходит по ситуации? Очень хотелось бы верить. Больше всего на свете ему тогда хотелось сберечь Дану, защитить ее от скрытой угрозы. И со всей нежностью, беря ее ладонь в свои пальцы, способные легко сломать карабин М4, Алексу в тот момент хотелось ощущать лишь то, что доступно обычному человеку. Тепло и податливость кожи, радость переплетения личного пространства с родным человеком, но не мельчайшие поры эпидермиса, себума и легкого привкуса пота, проступившего на коже девушки в горячке забытья. «Не знаю, сможешь ли ты назвать меня своим братом», — тихо произнес Мерсер, когда пальцы Даны вздрогнули в беспокойном сне. «Но что бы ни случилось, ты всегда будешь моей сестрой. Это невозможно». Растерянность, с коей были произнесены эти слова, явно отсылали к факту нахождения Мерсера в этой палате, но не к его последней реплике. Ничуть не удивленный, Алекс только кивнул, не отрывая взгляда от сестры. «Доктор Регланд, это невозможно, вы ведь были там», так, каким-то карикатурно обвиняющим тоном забормотал Брэдли, с лица которого вмиг слетело привычное выражение спокойствия. Сменой облика прозорливого патологоанатома было не одурачить. В его понимании лишь один посетитель мог прийти проведать Дану Мерсер. «Вам удалось выкарабкаться, как вы на этот раз умудрились?» На какое-то время воцарилось молчание, будто оба бывших генетиковца размышляли над превратностями судьбы, что в конце концов опять свела их в обители крови и боли. Брэдли взбудораженно поправил очки, и Мерсер, будучи подстегнутым стонами одного из пациентов, наконец пошевелился. Он встал на ноги, поворачиваясь к своему союзнику и меря его испытывающим взглядом. Для человека, единожды переступившего через собственную смерть, невозможность перестает являться серьезной проблемой, неохотно ответил Алекс чужим голосом. «Что с ней, док?» «Очнулась, и все еще очень слаба. Да, не нужен покой, но, не думаю, что я смог бы вас удержать от посещения ее», до сих пор напряженным тоном поведал Регланд. «То, что ее не перевели в обычную палату, лишь проявление чрезвычайной загруженности и хаоса, что царят здесь последние дни». Брэдли устало пожал плечами, этим жестом сполна демонстрируя беспомощность своего положения. «Вы ведь понимаете, что я интересовался не банальностью вроде общего состояния», — скрипнул зубами Алекс. «Ну же, док, вам не удалось ничего выяснить, боюсь, вы переоцениваете мою способность вникать в суть вещей», — рассеянно ответил патологоанатом. Они вновь умолкли, бесцельно глядя друг на друга, а невидимая Грин, казалось, скалилась из темноты, наблюдая за картиной замешательства представителей сильного пола, что была порождена ее темными же замыслами. Наконец, Брэдли кашлянул. «Полагаю, нам нужно поговорить?» «Да, в другом месте, и...» Мерсер задержал взгляд на спящей Дане еще ненадолго, против воли усмехнувшись, в другом стиле, как-нибудь менее похоже на диалоги, выдернутые из дрянных медицинских сериалов. «Хорошо», — покорно кивнул Брэдли, словно разом смирившись с фактом появления личности, которую он посчитал окончательно и безвозвратно ушедшей в небытие. Он поманил Мерсера за собой, и развитый направился вслед своему добровольному союзнику. Алекс только задержался в дверях палаты, когда его посетила отстраненная мысль. Что, если его способности к маскировке могут воссоздать любой предмет? Может ли он по щелчку пальцев сделать букет цветов с запиской «Поправляйся, твой любящий брат» оставить этот суррогат на одеяле? И сколько пройдет времени, прежде чем подделка обратится в ржавую пыль? Брэдли провел его по коридору к лестнице, мимо отключенных лифтов, и они спустились вниз. Знакомые уже двери помещения прозекторской были опечатаны лентой, как и проход в холодильные помещения. Из последнего шел легкий запах гари. Языки сажи тянулись вдоль шва дверей. Дозорные сбежали, но морг выжгли предварительно, протянул Регланд, будто обращаясь к себе. Просто так, для профилактики. Установили термитный заряд. Быстро потушили, могло на все крыло распространиться. «Дилетанты», — буркнул Алекс. Кабинет с табличкой «ПФ». Регланд, заведующий отделением, встретил Мерсера скудным светом настольной лампы телевизора, из которого неслось бормотание новостного канала. Они две недели все были забиты репортажами о карантине на Манхэттене, так что разницы, какой был включен, не было никакой. Брэдли закрыл дверь, судорожно кидая взгляд на экран. Там как раз показывали момент, где изрядно помятый Буш в утреннем обращении читал очередную речь из разряда «Никакой летальной угрозы применения ядерного боеприпаса не несет, сохраняйте спокойствие, а Господь сохранит Америку». Держу пари, его ночью вытащили из постели, тут же натянули костюм и даже горшок не дали времени задвинуть под кровать. Натянуто усмехнулся Регланд. Тяжелые времена выпали на долю господина президента под конец срока. Его помощников можно понять. Тут кинешься тормошить босса, даже если он последнее время вообще не спал и запретил побудку под страхом смертной казни. Ядерная бомба рядом с мегаполисом. Это не шутка. Вздохнул Алекс. Так почему вы думали, что я погиб и больше не вернусь в ваше заведение? Такого ваша хваленая интуиция предположить не могла. Это было предсказуемо. Махнул рукой Регланд. Кто еще кроме вас мог обойти протоколы зениток, коими дозорные утыкали побережье, и отвезти бомбу в океан? Они уже объявляли, что дозор превысил свои полномочия, и какой-то пилот пожертвовал своей жизнью, чтобы бомба не сдетонировала в непосредственной близости от города, но мне ли, знающего вас лично, верить официальным версиям? Алекс прикрыл глаза, снова налив себе воды из-под крана и отпивая глоток другой. За такой самоотверженный поступок, наверняка в скорости состоится награждение посмертно. Осветит по всем каналам. Выдадут родным какого-нибудь авиатора, что в силу моих диверсионных работ пропал без вести. 3498-ю медаль почета. Мне кажется, или я слышу в вашем голосе жалость. Брэдли наградил Мерсера внимательным взглядом поверх линз очков. Жалеете, что не ваши усилия будут оценены по достоинству? Нет, просто ответил Алекс. Жалею, что под почетным монументом на Арлингтонском кладбище будет находиться пустой ящик, а не я сам. Возможно, так было бы лучше для всех. Многозначительная пауза затянулась. Наконец, Регланд осторожно кашлянул. Чего-чего, а фатализм я никогда не числил вашей отличительной чертой, доктор Мерсер. Так каким образом вы выбрались из такой передряги? Хотел бы я сам это знать. Пожевав губами и оставив стакан на столе, ответил Алекс. Лучше вы на мой вопрос ответьте, доктор. С оборудованием, что мне доступно, я сделал все, что мог, вздохнул Брэдли. Ничего не обнаружил. Совсем ничего, совсем. Никаких следов заражения, все анализы, как у самой обыкновенной девушки, страдающей от сильного недомогания. Никаких тканевых изменений, ни единого следа вируса из тех, с которыми мы сталкивались за все время карантина. Вот только у вируса была какая-то технология, с которой Брэдли и не мог столкнуться, которая была прерогативой пари и которую невозможно было засечь обычными методами, угрюмо подумал Мерсер. Словно оправдываясь, Брэдли добавил, мы устроили Дану как лицо, утратившее документы в чрезвычайной ситуации, но если армия возвращается в город, она ведь до сих пор в розыске. Понятно, не в попад, ответил Алекс. Он наклонил голову, сосредоточенно разглядывая носки своих туфель. «Что вы ожидаете найти?» Испытующий посмотрел на него Регланд. «Мне ясно. Человек, побывавший в улье, с большой вероятностью окажется заражен. Но что вы собираетесь предпринять, если организм все эти дни не выказывал ни малейшего признака заражения? То, что с моей сестрой все в порядке, никаких отклонений от нормы, это не аргумент. Я видел кое-какие отчеты в головах нужных людей, вызывающие тревогу и сомнения отчеты», — решительно произнес Мерсер. «Необходимо полное обследование, полноценная биопсия, разбор генокода, просветить всю подноготную. Стану одним из ученых, что еще не засветились как погибшие, проведу весь комплекс обследований. Попутно раздобуду документы. Теперь можно поработать тихо, без сноса пары кварталов за вылазку. Это будет рискованно, если не хотите вновь засветиться, деликатно заметил Брэдли. Как вы намереваетесь сделать это? Давайте образцы, если они у вас еще остались. Думаю забраться в здание Гентик. Мой конвой проезжал неподалеку, и выглядел небоскреб почти что заброшенным. Оборудование в рабочем состоянии должно было остаться. Пока вояки не вернули себе ключевые посты, придется как-то успевать в рекордные сроки. Вы сумеете разобраться с оборудованием, абсолютно уверен в себе, мрачно кивнул Алекс. Вспомнил все, что мне ранее причиталось. Практически все, не считая того, что сам не захотел вспоминать. Знаете, Александр, сказал Регланд, не так уж хорошо понимаю, чем для вас обернулся теракт на Пен, но то, что увидел и распознал в ходе нашего недолгого и весьма плодотворного сотрудничества, наталкивает на, ГМ, интересные мысли. У меня такое впечатление, что в этой комнате находится анализатор все-таки получше, чем вы обнаружите в Гентик. Мерсер перевел взгляд с экрана телевизора, где демонстрировалась вспышка от ядерного взрыва в ночи, на Брэдли. Патологоанатом определенно имел в виду не себя. Более того, Алекс сам рассматривал возможность поглощения образцов крови Даны для их скрупулезного анализа, но, во-первых, у него все еще было маловато опыта в подобного рода материях, а во-вторых, он просто не мог позволить себе сделать Дану составляющей паутины интриг большей, чем обеспечивал стандартный инфоверион, маячок. Все люди, имевшие такой источник сигнала, занимали определенное место в психической сети, имели определенный ничем не выделяющий их потенциал, но чем больше Мерсер узнавал о ком-то из них, тем приоритетнее становилась цель. Что, если его неизученный организм когда-нибудь охватит другой, третьей разновидности голод? Что, если Мерсер будет искать Дану, и никакие родственные связи, никакие социальные табу не воспрепятствуют ее поглощению? Риск был огромен. Такому риску Мерсер просто не имел права подвергать сестру, как и, собственно говоря, себя. Опасаюсь, что после такого буду смотреть на сестру как на добычу, неохотно озвучил он свои мысли. Статистика против меня, доктор Регланд. Никто из людей, информацию о коих я принимал в себя, неважно, кровь ли, документы, обрывки в чужой памяти, не оставались в живых. Вас беспокоит не только безопасность вашей сестры, не так ли? Ваша безопасность, должен сказать, немало вас заботит. Одному Богу известно, как Брэдли сумел переплести факты и соорудить у себя в голове не самый очевидный вывод. Даже не делая скидку на то, что он Грин не видел никогда, не разбирался в том, как она себя ведет. Дьявол, а Регланда-то удалось провести всего раз, да и то со своей смертью, что является вещью куда менее предсказуемой, мысленно восхитился Алекс. Похоже, больше его надуть не выйдет. Моя, безусловно, тоже, с непроницаемым лицом согласился Алекс. Если погибну снова, некому будет за ней приглядеть и вылечить, не считая вас. Это правильно. Мои средства куда более ограничены, удовлетворенно кивнул Брэдли, доставая из холодильной камеры небольшой контейнер. Так чего, по-вашему, хотела добиться Элизабет Грин, и какова в ее, КХМ, плане роль Даны? Пусть Аккам изрежет своей бритвой запястья, раздраженно подумал Мерсер, вдоль. То, что Грин была психопаткой, что она похитила Дану исключительно по прихоти своей безумной натурой, тут же о ней забыла, это Алекс всегда успеет заявить. Если он в самом деле боролся с вычислительной машиной, способной создавать живое существо как из конструктора, по клеткам, не уступающие продуктам миллионов лет эволюции, придется отказаться от такого образа мыслей. Возможно, всего лишь возможно, что Грин именно этого и хотела. Чтобы я полез разбираться в биохимии Даны, неудовлетворенный результатами, что можно получить при помощи людских технологий, вступил на то поле деятельности, в чем мой новейший опыт не богат, и попал в капкан, пробормотал Мерсер. Или же она хотела, чтобы я именно так и подумал, испугался, оставив Дану нетронутой, сохранив ее таким образом в неприкосновенности, оберегая то, что нужно Грин, как своего ближайшего родича. Саккулины из надотряда Архизацепхала вынуждают крабов заботиться о рассаднике заразы как о собственном потомстве. Паразиты хитры на выдумку, а вирусы, как известно, те еще паразиты, задумчиво окончил Регланд, разом нахмурив брови. «Именно, док», — из-под лобья взглянул на него Алекс. «Будете настаивать на ее немедленном переводе, куда-нибудь подальше из больницы. Я пойму, бог с вами, конечно же нет. Чем бы это ни являлось, я не думаю, что оно проявит себя мгновенно, прямо сейчас, учитывая то, какая здесь назревает ассоциация», — открестился Брэдли. «И у Мерсера точно камень с души упал. Считаю, вы как-нибудь справитесь и с этой напастью, если это не банальный плод вашей паранойи, разумеется. Словами не могу передать, как я вам благодарен, доктор Регланд», — куда более охотно улыбнулся развитый. «Что я могу для вас сделать, что вам по силам?» — поинтересовался Брэдли, которого вопрос, похоже, привел в некоторую растерянность. «Многое. Похоже, куда больше, чем я сам представляю». Некоторое время Регланд изучал обстановку за окном, где у набережной останавливались все новые грузовики военных, а в воздухе разливался рокот вертолетов. Наконец, он резюмировал: «Ну, не отправлять же вас грабить банки, верно? Вы спасли мою жизнь и жизни соотечественников, уберегли от действий нашего правительства и его цепных псов, чтоб им в аду не кашлялось. Полагаю, это я должен быть вам благодарен». «Это что, издевка? Неужели он догадывается своим в высшей степени аналитическим умом?» — проскочила у Алекса леденящая мысль. «Неужели подозревает, что это правда, что правительство не лжет насчет теракта, что прошлое состояние Мерсерова сознания в самом деле ответственно за эпидемию?» Даже если так, Брэдли ничем это не продемонстрировал. Он по-прежнему спокойно глядел на Мерсера, пряча за блеском очков свое проницательное и уравновешенное видение мира. Заметив, что улыбка Алекса померкла, он добавил: «Ну, если выдастся время, я бы попросил помощь больницы. Чувствую, до того, как снимут карантин, мы еще хлебнем горя, а с наплывом пациентов лекарств может не хватить при текущих делах. Если сможете облегчить наше положение и раздобыть из заброшенных кварталов запасы кое-каких препаратов, это было бы весьма кстати». «С этого надо было начинать, доктор Регланд. Будет исполнено в лучшем виде». Руку бывшему гентиковцу Алекс пожал с крепостью по своим новым меркам мизерной, но которой обычные мужчины одаривают достойного, по их мнению, человека. «Морская пехота возвращается. Берут основные объекты инфраструктуры под свой контроль, сейчас и здесь от них не скрыться будет», — напомнил на всякий случай Брэдли. «Уйду через крышу», — мотнул головой Алекс, беря контейнер с образцами. «Не говорите Дане, что с ней может быть что-то не так, если я захочу ее увидеть. С военными правила в скорости опять станут правилами. В установленные для посещения часы вы сможете ее навестить. Только не по одному лишь фамильному сходству, конечно. Думаю, это не будет проблемой. На этот облик я уже захватил набор документов. А когда он станет не нужен, что ж», — Мерсер пожал плечами, — «в разграбленном городе всякое может произойти. На исчезновение гражданского они точно не будут обращать внимания». «Точно». Он вспомнил еще кое-что. «Док, исполняйте предписание армии по поводу загрязнения. В том, что я слышал на улицах, подвоха никакого не чувствовалось, похоже на стандартную практику. Надеюсь, обойдется за пару месяцев. Под Лас-Вегасом вон сколько раз бомбы взрывали. Тоже надеюсь. Та болванка, что мне пришлось тащить к вертолету, была из арсеналов чистых». Когда Мерсер вышел на крышу больницы и опустил контейнер на землю, отряхивая устало руки и глядя на вновь забурливший, стряхнувший с себя карантинное оцепенение город, пошел дождь. «Вот оно, настоящее рождение заново», — подумал Алекс. «Не рассвет, но дождь в предрассветный час, что смоет остатки фальши и тяготения к прежнему себе. Рождение через переосмысление и окончательное принятие. Осталось лишь поработать над деталями. Хоть их превеликое множество, он справится».